Даже в самые трезвые минуты он не мог бы сказать точно. Старик Фром спокойно заметил: «Предоставим ему бушевать. Меня это мало интересует». Обычно столь приветливое, чаще всего слегка насмешливое лицо его стало очень холодным. Господин советник снова спустился к себе. А Отто Квангель, который терпеть не мог, чтобы его впутывали в чужие дела, тоже заявил: «Зачем мы будем вмешиваться? Только одни хлопоты. Ты слышишь, Анна? Он пьян в стельку, потом утихомирится». Но Перзике, который едва ли помнил обо всем этом на следующий день, Перзике не утихомирился. Утром ему стало нехорошо. У него сделалась такая дрожь во всем теле, что он едва мог поднести ко рту горлышко бутылки. Но чем больше он пил, тем тише становилась дрожь и меньше страх, который все еще находил на него приступами. В конце концов, осталось только мучившее его смутное чувство, что он о чем-то забыл и непременно должен вспомнить. И вот теперь против него сидела крыса, терпеливая, хитрая, жалкая. Крысе некуда было торопиться. Она увидела свое счастье и твердо решила взять его. Крыса Клепс вовсе не спешит к господину советнику Цотту со своим донесением. Ему всегда можно что-нибудь накрутить, отчего вышла задержка. Ведь перед Клепсом открылись такие возможности, которые нельзя упускать. И он, Клепс, действительно не упустил их. Старик Перзике все глубже погружался в хмель. И хотя был в состоянии только лепетать, такой лепет все же имел свою цену. Через час Клепс знал решительно все, что ему необходимо было знать о растрате старика и о том, где бутылки с водкой и сигареты. Остаток денег уже был у него в кармане. Теперь крыса давно уже лучший друг Перзике. Она уложила его в постель, и когда старик рычит, Клепс бежит к нему и дает ему столько водки, сколько тот захочет, лишь бы он перестал рычать. Тем временем крыса торопливо засовывает в два чемодана все, что ей кажется заслуживающим внимания. Дорогое камчатное столовое белье покойной Розенталь снова меняет владельца, и опять-таки не вполне законно. Затем Клепс вливает в старика еще одну основательную порцию водки, берет чемоданы и выскальзывает из квартиры. Когда он открывает входную дверь, ему навстречу выступает костлявый верзила с угрюмым лицом и спрашивает: «Что вы делаете в квартире у Перзика? Что это вы тут вытаскиваете? Вы же пришли без всяких чемоданов. Ну-ка, поживее! Или хотите со мной в полицию прогуляться?» «Прошу вас, зайдите сюда», — смиренно сипит крыса. «Я старый друг и портагеносце господина Перзике. Он вам подтвердит это. Вы ведь управляющий домом, да?» «Господин управляющий, дело в том, что мой друг Перзика очень болен».